находящиеся в стране дождя, были полностью уничтожены. Пух, книга, парящая в воздухе, дрогнула и упала прямо на лицо Анаки. Он отбросил книгу в сторону и резко вскочил, громко закричав: «Что ты сказал? Как они могли быть полностью уничтожены?» Тело шиноби подрагивало. Это сделала организация Акацуки. Шадо устроил засаду и убил их лидера, но оказалось, что лидер Акацуки был простой марионеткой, а в его тени скрывалась ужасающая личность, не слабее Ханза Саламандры. Он полностью уничтожил элитные силы под командованием Шадо. «Черт!» Анаки выронил чашку, только что взятую со стола, в глазах вспыхнула ярость. После краха Амигакури, страна дождя пребывала в хаосе эти два года. Небольшая организация Акацуки воспользовалась этой возможностью, постоянно поглощая выживших шинобиями и быстро наращивая силу. Анаки прекрасно знал об этом. Однако, в его глазах, организация Акацуки была лишь сборищем выживших шинобиями. Достаточно просто найти базу организации, тогда уничтожить их не составит труда. Поэтому Цучикаге не слишком заботился об этом вопросе. Но теперь с этой организацией что-то пошло не так. Шадо следовал за ним на протяжении многих лет, оказывая огромную помощь и поддержку в управлении Ивагакуре, но теперь такой человек умер от рук лидера Акацуки. Черт, откуда среди выживших шинобиями взялась настолько могучая личность? Анаки сжал кулаки и заскрежетал зубами. Если оглянуться назад, то с самого начала войны, их постоянно преследуют неудачи. Сперва это была серебряная вспышка Конохи, внезапно взявшийся из ниоткуда и уничтоживший их передовой фронтовой отряд. Затем этот парень потряс весь мир, сокрушая любого могучего шиноби на своем пути, что нанесло огромный урон великим деревням. А когда серебряная вспышка пропала и все облегченно вздохнули, его место внезапно заняла желтая вспышка, что привело к огромным потерям со стороны Ивы и позволило Конохе занять доминирующее положение в этой войне. Вдобавок теперь, среди выживших шинобиями, из ниоткуда возникла настолько сильная личность. Какого черта? Анаки прекрасно понимает характер Шадо. Он был чрезвычайно спокойным и осторожным шиноби. Чтобы иметь возможность уничтожить весь элитный отряд и самого Шадо, этот теневой лидер Акацуки должен обладать огромной силой, возможно, не слабее его. Анаки яростно скрежетал зубами. Когда он думал о том, стоит ли возглавить элитный отряд и лично отправиться в страну дождя, чтобы уничтожить Акацуки, в комнату ворвался еще один шиноби. «Лорд Цучикаге, что-то не так с Цунагакуре. Что случилось?» Услышав, что у Суны тоже проблемы, Анаки слегка успокоил гнев в сердце, лицо заметно смягчилось. В этой войне не только Ива страдает от тяжелых потерь, Цунагакури тоже пребывает в далеко не лучшем состоянии. Анаки протянул руку и взял со стола новую чашку чая, начав постепенно успокаивать свои эмоции. Большая часть Цунагакури разрушена, а Казекаге тяжело ранен. Голос докладывающего шиноби дрожал. Основываясь на информации, которую нам удалось получить от разведчиков, на Суну напал всего один человек, и этим человеком был серебряная вспышка Конохи, пропавший без вести два года назад. Воцарилась тишина. Треск. Чашка выпала из руки Анаки и с грохотом разбилась об пол. Кумагакури. Где-то на каменной платформе среди облаков, фигура четвертого Рейкаге, обернутая дугами молнии, неустанно мерцала по площади и наносила мощные удары кулаками, оттачивая свою скорость и тайдзюцу. Фух. Вдруг неподалеку появилась фигура Даде. Он посмотрел на четвертого Рейкаге и заговорил, голос был тяжелым. «Лорд Рейкаге, серебряная вспышка», ранее пропавший без вести, объявился вновь. Хаем, этот парень, конечно же, не умер так просто. Эй остановился и крепко сжал кулаки, массивные мышцы рук резко напряглись. Я так и знал. Хаем, но это тоже неплохо. Я просто позволю этому ублюдку испытать на своей шкуре результаты моей адской практики. Эй усердно тренируется уже более года, к этому моменту, его мощь ощутимо возросла, по сравнению с тем, что было два года назад. Скорость стала выше, а оборона прочнее, он уже способен подавить Хачиби своими силами. Теперь я уверен, что сможет одержать верх, если вновь столкнется с серебряной вспышкой. Услышав уверенные слова Эя, Дадай поколебаться и заговорил, его тон стал еще более тяжелым. Около 7 дней назад, серебряная вспышка Конохи в одиночку вторгся в Цунагакури, в результате Казекаге был тяжело ранен, а деревня практически уничтожена. Лорд Рейкаге, когда вы тяжело тренировались и становились сильнее, боюсь, этот парень, пропав на 2 года, тоже неустанно наращивал силу. Эй застыл на месте. Площадь погрузилась в тишину,